Глава 29. 20 рослых шотилидов мрачно взирали на того, под чье начало их отдали, Шуалайстазу, человека, пользующегося самой неприглядной репутацией. В том, что он злой колдун, ни один из воинов не сомневался и раньше. Теперь они убедились в этом наверняка. Шотел – это двухлезвийный меч с двойным изгибом клинка, похожий на огромный серп. Он очень хорош, когда нужно поразить противника, прячущегося за щитом. В Юберии это оружие считается наиболее опасным, и владеть им разрешается только элитным гвардейцам, подчиняющимся самым высокопоставленным наместникам. По оружию называют и их самих – шотилидами. «Я еще раз напоминаю вашу задачу», – прошелся вдоль строя Стаза. «Через несколько минут вон из того переулка выйдут две девицы разного возраста. Высокий воин и чародей. Девицы-воины я усыплю, их не трогай даже пальцем. Они нужны мне целыми и невредимыми. Но на чародея мои чары не подействуют. Взять его живым не получится, хотя очень бы хотелось. Поэтому его вы убьете. Сейчас я зачарую ваши клинки так, что никакая магия не сможет их отразить. Вытяните их перед собой». «Точно никакая?» – усомнился командир шутилидов. «Это благословение обсидиана, глупец!» – фыркнул Стаза. «Самое надежное средство. Меч, зачарованный таким образом, убьет любого колдуна, как обычного человека. Но помните, время действия ограничено. У вас будет всего несколько минут. Так что не теряйте времени. Постарайтесь застать чародея врасплох. И не разочаруйте меня, иначе...» Шатилиды невольно задрожали. Все они боялись и ненавидели этого жуткого человека. Впрочем, весь Наранну испытывал к Стазе схожие чувства. Стаза из-под лобья посмотрел на них, он прекрасно понимал, что о нем думают люди. Хотя его это ничуть не беспокоило. Он только мотнул головой, напоминая о своем приказе, и шатилиды послушно вытянули вперед именное оружие. Стаза спешно коснулся двумя пальцами кончика каждого клинка и забормотал. «Благословляю вас, мечи! Предайте крепость вас держащим! Благословляю вас, мечи, да будет вечно враг дрожащим, и лезвие благословляю, и черен ваш, и рукоять, и руку я благословляю, ту, что способна убивать. Отныне каждый гран металла пусть будет мной благословлен, и бронзой, как обсидианом, пусть будет враг мой поражен». Шатилиды зачарованно смотрели, как их серповидные клинки, сделанные из лучшей бронзы, стремительно чернеют и начинают светиться изнутри. Один из воинов на пробу взмахнул зачарованным оружием и испуганно охнул. Его шотел словно полностью утратил вес. «Обсидиан – священное вулканическое стекло», – рассеянно проворчал Стаза, глядя на результат своего труда. «Бронза, в которую вошел дух обсидиана, приобретает немыслимую мощь, но только на краткий срок. Поэтому торопитесь, бездельники!» «Конечно, конечно!» – буркнул командир шатилидов. Из проулка выскользнул одноглазый щиколотка и зашептал что-то на ухо Стазе. Тот внимательно выслушал, а потом тихо сказал. «Они уже идут. Станьте незаметными, отрежьте им путь к отступлению. Как только девицы и воин уснут, убейте чародея, поняли?» «Поняли, поняли!» Раздраженно огрызнулся командир. За последний час Стаза повторял инструкцию уже в 8-й раз. «Брамлай, бери свою пятерку и становись слева. Студлай, бери свою пятерку и становись справа. А Костлай, ты и твоя пятерка со мной, ясно?» Командир махнул отобранным шатилидом и бросился в проем между домами. Этим путем можно было зайти в тыл жертвам. А в конце проулка уже показался человек-сток – Каспар. Волосы до пят – и такая же бородища щедро подметали землю, вздымая тучи пыли. Гена предусмотрительно держался немного в стороне. Точно так же он старался не подпускать Стефанию к Оле. Неугомонная чертовка уже несколько раз приставала к нему на предмет покупки души. Правда, насчет хозяйской дочери он как раз мог не беспокоиться. Ее единственную Стефания ни разу не побеспокоила. Адские законы запрещают касаться души человека, не достигшего половой зрелости, иначе не миновать разбирательство с раем. Сделав один лишь шаг из проулка, Гена резко затормозил. Слева и справа выдвинулись чернокожие воины с длинными серпообразными клинками. Конечно, он понятия не имел, что это шателы. Любое лезвие у Гены называлось попросту пером. Телохранитель молча отпихнул Олю за спину, вытянул из кобуры браунинг и попятился назад. Стефания дернула его за руку. Гена обернулся и увидел, что сзади приближаются еще воины, и с точно такими же черными светящимися серпомечами. Гена напрягся, принимая сложное решение. К сожалению, он не мог даже спросить, что этим людям нужно, не знал их языка. Впрочем, догадаться о их намерениях было нетрудно. И, разумеется, у него ни на миг не возникло иллюзии, что он сможет одолеть два десятка бойцов, да еще зажатый с двух сторон. Оля растерянно прижала к груди клетку с хомячком, не понимая, что происходит. Она привыкла, что дядя Гена или дядя Валера могут справиться с любой проблемой. Но оказалось, что иногда все же... «Ложись!» – гаркнул Гена, бросая девчонку на землю и вытягивая руку с браунингом. Грохнул выстрел. Телохранитель даже не стал целиться, так кучно стояли шателиды. Один из юберийцев упал замертво, выронив оружие. Остальные на миг замерли, глядя на погибшего, а потом бросились в атаку. Но из-за их спин прозвучал короткий отрывистый выкрик, и шателиды остановились с занесенными мечами. А Гена, Оля и Стефания мягко повалились на землю. Заклятие стазы погрузило их в глубочайший сон. Даже Рикардо в клетке начал тихо посапывать. «Я же сказал, не прикасаться к воину и девицам!» – рявкнул колдун. «Быстрее! Убейте чародея!» «Нольке стаза, он тоже спит», – неуверенно сказал командир шателидов. «А ты сказал, что на него не подействует?» «Что?» – пораженно подошел ближе стаза. Он поводил рукой перед закрытыми глазами Каспара, прислушался к легкому похрапыванию и все еще недоверчиво констатировал. «Спит. Как странно. Судя по ауре, это очень могущественный волшебник. На него не должно было подействовать». «А, понимаю. Ложная аура. Подумать только, я купился на такой детский трюк. Кара великих гор на мою голову. Что ж, тем лучше. Берите всех четверых и тащите». «Ай-ай-ай!» Ему по носу заехал кулачок Стефании. Чертовка быстрее всех сообразила, что происходит, и только притворилась уснувшей. Конечно же, на нее заклинание не подействовало. Хвостатая девушка резко присела, и прежде чем шателиды успели схватиться за оружие, взметнулась высоко в воздух, запрыгивая на ближайшую крышу. Еще прыжок, еще и еще. Она стремительно удалялась к порту. «Демон!» – взревел стаза. «Она демон! Как же я не распознал сразу! Аж катараса!» С рук мага сорвался настоящий огненный вихрь. Имя великого огня, произнесенное им, превратило ближайшую хибарку в обугленные развалины. «Аж катараса! Аж катараса! Аж катараса!» Уже устало повторил стаза, бросая вслед Стефании все новые ливни огня. Юберийская школа магии, называемая учением Элькан-Андаси, делает основной упор на использование истинных имен. У них есть несколько неоспоримых преимуществ. Имя – это в принципе то же самое заклинание, только сдавленное до одного единственного слова, заключающего в себе самую суть какого-либо предмета, стихии или живого существа. Не требуется ни пассов, ни каких-то дополнительных приспособлений. Лишь произнеси имя, и результат немедленно последует. Назови истинное имя демона, и он покорится тебе. Узнай истинное имя горы, и сможешь превратить ее в порошок. Правда, если у демонов имя обычно все-таки только одно, хотя бывает и несколько, то, скажем, у огня таких имен бесчисленное множество, и в разных мирах маги используют разные. Элькан-Андаси давным-давно создали Шельтар, великую книгу имен, содержащую более 3000 таких слов-ключей. Все они произносятся на Шчимари, языке древних предков-юберийцев, живших на этом огромном острове тысячи миллентумов назад. Время от времени юберийским магам удается найти, а то и создать новое имя. Это каждый раз отмечается большим празднеством. Но у этой школы магии есть и два серьезных недостатка. Первый – магу приходится очень долго тренироваться, прежде чем он овладеет новым именем. Оно должно войти в его плоть и кровь, полностью слиться с телом, разумом и душой. Официально считается, что имя следует произнести вслух 10 тысяч раз, и только после этого маг способен его использовать. На самом деле, конечно, это каждый раз строго индивидуально. Бывает, что имя дается уже с первой попытки, а бывает, что оно вообще отказывается повиноваться данному чародею. Ну а второй недостаток Стаза только что испытал на себе. Имена потребляют намного, намного больше маны, чем обычное заклинание. А она далеко не беспредельна. Как известно, если мана закончилась, любое заклятие по-прежнему можно применить. Но уже за счет жизненной силы, что само собой не слишком хорошо сказывается на самочувствии. Поэтому юберийские учителя магии рекомендуют применять имена с перерывами и ни в коем случае не колдовать, если чувствуешь себя слабым или усталым. Имя Великого Огня очень жадно к мане и жизненной силе, и всего лишь за 4 применения выпило все запасы стазы без остатка. Он прислушался к организму и понял, что если использует еще хоть одно имя, то вряд ли сможет самостоятельно дойти до дворца. «Быстрее, тщедушные глупцы! В погоню! В погоню!» Слабым голосом потребовал утомившийся маг. «Я вырву вам зубы и отрежу уши, если вы немедленно ее не поймаете! Быстрее, я сказал!» «Лькиястаза, должен напомнить тебе, что наши шателы по-прежнему могут убить любого колдуна!» Тихо прошипел командир, поднимая черное лезвие. Его воины сумрачно закивали, соглашаясь с предводителем. Их шателы тоже начали подниматься. «Четырежды глупец!» – язвительно скривился Стаза. «Неужели ты думаешь, что мое собственное благословение причинит мне какой-нибудь вред?» Шателы смущенно опустились. Их владельцы, утратившие вспыхнувшую на миг надежду, не смели поднять глаз на могучего колдуна. «Чего вы еще ждете?» — скрипнул зубами тот. — «Половина! Взять этих троих и отнести в темницу! Да чтоб ногтя никому не сломать! Они мне пока что нужны! Остальные в погоню за демоном! И убереги вас, боги, вернуться с пустыми руками!» Шателиды, разделившись на две группы, спешно отправились выполнять приказы. А Шуалай Стаза едва удержался, чтобы не смахнуть со лба холодный пот. Лишь врожденное самообладание и наглый блеф только что спасли ему жизнь. Он был на волосок от гибели. Колдун мысленно поклялся, что когда действие благословения обсидиана пройдет, и шателы этих наглецов вновь станут для него безопасными, он обязательно отправит весь отряд в пыточную камеру. И уж там Имма щедро отплатит им за этот миг унижения. «И можете не брать ее живой!» – крикнул он шателидам вдогонку. Стефания бежала, не помня себя от ужаса. Волшебный огонь колдуна не причинил ей вреда, проще утопить лягушку, чем сжечь черта. Но ужасные шателы, зачарованные заклятием другого типа, все еще стояли перед глазами. Глядя на свои способности трезво, она прекрасно понимала, что не устоит перед их кошмарной мощью. Благословение обсидиана не причинит вреда сильному демону, но молоденькой чертовке всего лишь первого круга – верная смерть. А у демонов по смерти намного тягостнее, чем у самого страшного грешника. Любой демон пойдет на что угодно, лишь бы остаться в живых. Слишком жалко терять вечную жизнь. Слишком хорошо он знает, что ожидает его на другой стороне. Чертовка мчалась, подпрыгивая как кузнечик, и едва успевая следить за рассредоточившимися шателидами. Опытные янычары-владельцы поднаторели в ловле беглых преступников и без особого труда загоняли прыгучую чертовку в клещи. В скорости они ей ничуть не уступали. Ее единственное преимущество заключалось в способности скакать по крышам. Увы, портовый район Нарано не мог похвастаться высотными зданиями. Хибары докеров и матросов, склады, бедные ловчонки, таверны и бордели. По-настоящему большие дома стоят на противоположном конце бухты, на вершине скалы, с которой открывается великолепный вид на море. Особенно выделяется великолепный Таалуйна, гордо вздымающий к небесам свои трапециевидные башни. Время от времени рядом со Стефанией посвистывали стрелы. У шателидов имелось и это оружие. Правда, они совершенно не умели стрелять на бегу, и их меткость оставляла желать лучшего. К тому же, юберийцы до сих пор не додумались до такого простого, но крайне полезного усовершенствования – оперения. Поэтому их стрелы отличались крайне малой дальностью полета. Чертовка пробежала склады керамики, перепрыгнула небольшое святилище для бедняков, потеряла сандалию и облегченно выдохнула. Впереди виднелась белоснежная чайка. Стефании стало ужасно, нестерпимо стыдно. До чего дошло? Она, чертовка, должна искать помощи людей, смертных, существ, по идее, пригодных только для одного, как источник душ. Свистнул шател. Близко. Слишком близко. В каком-то шаге от перепуганной чертовки. Один из шателидов, самый быстроногий, сумел зайти сбоку и едва не достал ее кончиком этого меча-серпа. «Помогите!» – сипела она, чувствуя, как силы оставляют ее. «Помогите же!» «Во имя подошв владельца, что здесь происходит?» Встал на ее пути пожилой стражник. Стефания его попросту перепрыгнула. Стражник непонимающе расширил глаза. И тут же упал замертво, безуспешно пытаясь закрыться щитом. Острие шатела вошло ему в бок, с легкостью обогнув щит и прошив насквозь панцирь из чешуек большого шумузи. А чертовка уже взлетала на борт чайки. Фабиф и Грюнлоу непонимающе посмотрели на нее. «Па! Гоня!» – выдохнула она. «Убивают! Па! Помогите!» Немец молча снял шмайсер с плеча и шагнул к трапу. «Штейн блайбен! Блайбт ву иах зайт! Зонст вярде исчисен!» – гаркнул он. И сразу же дал короткую очередь. Шетилиды даже не думали останавливаться. Однако пули, взметнувшие фонтанчики щепок перед ними, их слегка утихомирили. Грюнлоу молча повел дулом шмайсера, указывая, где проходит граница между территорией Юберии и территорией Чайки. Палец подрагивал на спусковом крючке. Шетилиды растерянно переглянулись. В довершении ко всему их клинки вновь возвращались к прежнему цвету. Действие благословения обсидиана прошло. Переть на это страшное оружие, изрыгающее огонь и металл, им не хотелось. Один из воинов потянулся было к луку, но дуло шмайсера уставилось ему в грудь, и Грюнлоу медленно покачал головой. «Тук-тук, доброе утро, я ваша папа!» – сообщил Колобков, только что принявший душ после работы. «Фанька, чё тут у тебя? Куда мою Олечку девали?» «Убили твою Олечку!» – крикнула ему в лицо Стефания. «Вот эти самые, с кривыми саблями!» «Чего?» Бешеным ежом взревел Колобков. «Гюнтер, мочи к чертовой матери!» Грюнлоу молча надавил на спусковой крючок. Свинцовый ливень отправил к праотцам четверых шетилидов. Остальные успели броситься на землю. Умелые воины мгновенно приняли верное решение. Они выждали пару секунд, доколе у Грюнлоу не закончились патроны, и пока он спешно менял магазин, бросились на утек. Еще одного достала пуля в спину, но остальные скрылись. «Убили!» Заорал Колобков, трясясь от смеси горя и гнева. «Мою Олечку!» «Я пошутила!» Брезгливо фыркнула чертовка. «Только похитили!» «Пошутила!» Схватился за сердце бизнесмен. «Ты что, дура? Разве ж так можно шутить? Да у меня чуть инфаркт не... Еще б чуть-чуть и все, хана!» «Подожди, как похитили? Кто похитил? Да не стой ты столбом, рассказывай!» «Петер, получается, что я зря убить этих человек?» – растерянно спросил Грюнлоу. Конечно, сам он никогда не смог бы не то что убить, даже просто ударить живого человека. В такие минуты на свет выползал доблестный оберфельдфебель Вернер Грюнлоу, запросто способный провести зачистку целой деревни с женщинами и детьми, если это нужно для чего-нибудь. Дедушка Гюнтера никогда не заморачивался вопросами политики. Он просто был хорошим солдатом и всегда выполнял приказы. «Гюнтер, ша! Еще чего придумал? Негров-киднеперов жалеть! Валерыч, ну-ка, Шнель, притащи мне вон того, он вроде как еще живой! Серега! Валера будет его бить ногами, а ты переводи мне, чего он вопит! А ты, рогатая, излагай мне все по порядку! Кто тут на меня бочку катит?» «Не буду!» – озлобленно отчеканила Стефания, приблизив лицо к Колобкову. «Как так?» – искренне удивился тот. Но отвечать было уже некому. Стефания, всхлипывая и хромая из-за потерянной сандалии, скрылась во внутренностях надстройки. «Чего это она?» – еще больше удивился Колобков. «Ладно, пофиг. Серега, чего этот раненый говорит? Быстро мне сюда перевод!» Вытрясти информацию из умирающего шетилида оказалось очень легко. Он прекрасно понимал, что жить осталось недолго, и отнюдь не собирался покрывать ненавистного колдуна. К сожалению, известно ему оказалось не так уж много – только то, что им приказали захватить девчонку и телохранителя живыми. Зачем они Шуала и Стази, он не мог даже предположить, но точно ни для чего хорошего. Колобков моментально развил бешеную активность. За какой-то час он обегал всех своих высокопоставленных знакомых. Чертанов и Валера едва за ним поспевали. Грюнлоу остался на чайке, охранять ее от возможных посягательств. «Хорошо, Зинка устала, спит, как наш бородатый колдун», бурчал Петр Иванович, стучась в дверь к наместнику стражи. «А то бы она меня сейчас сковородкой пришибла». «За что?» – удивился Сергей. «Так это же я Ольгу в город отпустил. Ну а ты посуди, Серега, откуда я мог знать, а? Надо срочно все исправлять, а то мне секир башка сделают». Несмотря на все приложенные усилия, результатов Колобков не получил. Никаких. Узнав, что нападение и похищение осуществили шутилиды, а приказы им отдавал Шуалай Стаза, все наместники испуганно отшатывались и торопливо выпроваживали гостя. Не помогали ни взятки, их просто отказывались брать, ни угрозы. Стазу боялись гораздо сильнее, чем бледнолицых чужаков. Никто не желал помочь ни делом, ни хотя бы советом, всюду глухая стена. Увидеть наместника города и вовсе не удалось. Дворец Таалуйна наглухо заперся изнутри, как будто готовился к осаде. Даже охраняющие ворота стражи куда-то подевались. На крики и стук никто не вышел. Поднявшего скандал Колобкова попросту проигнорировали. Более того, вернувшись к чайке, бизнесмен обнаружил, что по городу уже успели распространиться слухи о произошедшем. Пристань словно вымерла. Даже портовое отребье попряталось по щелям. Хотя обычно они к этому времени наоборот выползали наружу. Приближалась эйкрийская ночь. Тепори светился все слабее. «Серега, пока что свободен», – устал опустился в шезлонг Колобков. «Петрович, Комцумир, у меня сейчас на тебя вся надежда, крылатый ты наш». Чертанов, наконец-то оставленный в покое, торопливо направился в каюту. Ему требовалось переодеться и глотнуть чего-нибудь освежающего. Но еще в коридоре он услышал сдавленные рыдания, доносящиеся из его каюты. «А что случилось?» Робко приоткрыл дверь он. Стефания, с некоторых пор ставшая его соседкой по каюте, лежала, уткнувшись носом в подушку, и тихо всхлипывала. А на полу валялось несколько опустошенных бутылочек. Все, что оставалось от бара в кают-компании. Там было четверть литра коньяка, бутылка пульки и 3 штуки скотч-виски. Его на борту никто не любил, поэтому она уцелела. «Ты что, напилась?» – поразился сисадмин. «Да!» – рявкнула на него чертовка. «А тебе-то что?» «Вот не думал, что ты так будешь переживать». «Из-за чего?» – злобно прищурилась Стефания. «Ну, что у Петра Ивановича дочку похитили». «Да плевала я на его дочь! Это меня! Меня! Меня унизили! Понимаешь ты или нет, безмозглый смертный!» «Не очень», – признался Чертанов. «Я самая, самая, самая невезучая демоница во всех мирах!» Снова зарыдала Стефания. «Я все провалила! Я всегда все проваливаю! Сначала меня выкинули из рая, потом навесили 3000-летних младенцев, потом поставили на самое, самое, самое... А теперь еще и это... Я застряла в этом проклятом мире, в который даже Христос никогда не приходил. Кому нужен ад без рая? Кому нужен рай без ада? Вот ты можешь ответить, а?» «Ну, я...» «Все! Все! Все!» — подняла заплаканное лицо чертовка. «Все только и думают, как бы сделать мне гадость. Ненавижу! Как же я все это ненавижу!» «Ну, чего ты так?» — смущенно клопнул стенку Чертанов. Он понятия не имел, что делать. В его каюте сидит и рыдает в дупель пьяная девушка. Причем черт. Ну вот что положено делать в такой ситуации? Нет, он знал бы, что делать, не будь у нее рогов и хвоста. Они немного нервировали. «Ты!» — вдруг сообразила, кто перед ней, Стефания. «Ты! Ведь это из-за тебя я здесь застряла! Из-за тебя, проклятый смертный! Из-за тебя этот ничтожный смертный маг едва меня не убил! Это ты во всем виноват! Ты! Ты! Только ты!» Чертанов отшатнулся назад, но чертовка уже прыгнула на него, хватая за горло. Они упали на пол каюты, и Стефания уже в третий раз начала душить бедного Сергея. Она злобно шипела, брызгала слюной и давила, давила, давила на яремную вену. Не будь она такой пьяной, Чертанову уже пришел бы конец. «Петр Иванович!» — еле слышно просипел он, чувствуя, как темнеет в глазах. «Валера! Кто-нибудь! Помогите!» Его никто не услышал, но боль и отчаяние придали Сергею сил. Он сжал кулак и саданул чертовке в живот. Та на миг запнулась, и Чертанов сумел вывернуться и бросить ее на лопатки. Теперь уже он схватил Стефанию за горло и начал душить. Ему ужасно хотелось поквитаться. «Ах ты, проклятый смертный!» — прохрипела та, безуспешно пытаясь высвободить хвост и хлестнуть Сергея по глазам. «Я же тебя убью!» «Отправляйся в свой ад!» — продолжал давить Чертанов. «Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». «И думаешь, я вот после этого рассыплюсь в прах?» Насмешливо захохотала чертовка, пиная его обеими ногами и вновь оказываясь сверху. «Дурак! Чтобы молитва подействовала, в нее надо верить! А ты когда последний раз молился, смертный?» «Вообще никогда», – смущенно признался Сергей. «Я атеист». В данной ситуации это прозвучало ужасно глупо. Бороться с живым чертом и при этом утверждать, что отрицаешь существование каких-либо богов. И не просто глупо, самоубийственно. «Атеист!» – ужасно обрадовалась Стефания. «Значит, никем не защищен! Отдай душу!» «Не отдам!» – жалко просипел Чертанов. «Ну, тогда мне остается только одно!» Сергей в ужасе зажмурился, и его худшие предчувствия не замедлили оправдаться.